Глава 20. Оловянные небеса плевались ледяным дождем, пока мы с детективом Райли, забившись под большой черный зонт, наблюдали, как останки Невина Вандерхорста выносят из семейного мавзолея на кладбище Магнолия, где совсем недавно была перезахоронена его мать. Мы уже проверили внутри мавзолея табличку, идентифицирующую место последнего упокоения Генри, брата-близнеца Джона, из чего следовало, что в фундаменте дома был замурован не Генри, в связи с чем возникал вопрос, если не он, то кто? При всей моей ненависти к больницам и музеям они нервно курили в сторонке по сравнению с пыткой шагать прямо к источнику беспокойных мертвецов. Не будь со мной Томаса, я бы принесла свой iPod и воткнула бы в уши наушники, скрыв их от фотографов теплой вязаной шапкой. Вместо этого мои уши были голыми и почти онемели, и я, чтобы заглушить голоса мертвецов, которые я все еще могла слышать, но не видеть, была вынуждена напевать мелодии моей любимой группы Абба. «Вы напеваете песню «Сос»?» Я с приятным удивлением повернулась к Томасу. «Вы знаете группу Абба?» Он фыркнул. «А кто ее не знает? Они ведь продали больше альбомов, чем Битлз». «Я в курсе, но мне никто не верит». Он помолчал. «Я дважды смотрел фильм «Мама Мия» и даже купил для мамы DVD, чтобы нам с ней не спорить по поводу прав собственности». Я громко рассмеялась, но мой смех быстро утонул в нарастающем шепоте, который звучал все отчетливее и громче. «Я не могу найти свою дочь. Мы вместе плыли на лодке, но теперь я ее не вижу. Ты не поможешь мне найти ее. Ей всего 4 года, и ей нельзя оставаться одной». Голос раздавался позади меня, рядом с моим ухом, высокий и несущий в себе годы горя. Я шагнула вперед, чем вынудила Томаса пойти следом за мной, чтобы удержать над нами зонтик. Я остановилась, когда мы подошли к одному из поросших мхом гигантских дубов, охранявших кладбище как часовые. Отсюда открывался вид на медленное течение реки Купер, чьи берега служили одной из границ кладбища. Кучка репортеров и съемочной группы с расстояния наблюдали за происходящим. Подойти ближе к склепу им не давали двое полицейских, прибывших вместе с детективом Райли. Рядом со склепом был припаркован грузовик из офиса коронера округа Чарльстон. Его задние двери были распахнуты, словно приветственные объятия. «Мне кажется, они вас заметили», — сказал Томас, обращая мое внимание на представителей СМИ. «Отлично», — пробормотала я, из-под тишка наблюдая за троими из них, фотографом, ассистентом, в чьи обязанности, похоже, входило держать над камерой открытый зонт, и миниатюрной женщиной, по всей видимости, репортером. На ней были дешевые лоферы с кисточками, чья коричневая кожа почернела от дождя, бежевый плащ от Бербери, с фирменным клетчатым шарфом на шее. К тому моменту, как она оказалась от нас в десятке ярдов, эта особа уже улыбалась улыбкой, напоминавшей улыбку чеширского кота. Я подумала, куда бы мне спрятаться. Но кроме толстого ствола дерева, за который можно было нырнуть, деваться мне было некуда. Прикрывшись наклеенной на лицо улыбкой, Томас тихо сказал: «Улыбайтесь и будьте вежливы. Помните, она может напечатать каждое ваше слово, а точнее непременно напечатает все ваши слова. И постоянно напоминайте себе, что это дело рассматривается в суде общественного мнения, и что общественное мнение играет в Чарльстоне огромную роль. Думайте об этом, как будто вы едите свой любимый пончик, который упал на пол. После первых кусочков грязи вкус будет совсем как у обычного пончика». Я посмотрела на него с новым восхищением. «Детектив Райли, похоже, мы говорим с вами на одном языке». Он взглянул на меня с высоты своего роста. «Именно это я и пытался вам сказать». «Мисс Миддлтон?» Репортерша теперь была на расстоянии крика, и я увидела, что мы с ней примерно одного возраста, только она дюймов на 6 ниже и фунтов на 50 легче. Ее короткие темно-каштановые волосы, этакий закос под стрижку Дороти Хэмилл 70-х, начало 80-х, жертвой которой я в свое время успела побывать. Несмотря на ветер и дождь, были гладкими, словно шлем. Я знала, что мои собственные волосы, скорее всего, напоминают мочалку, и на всякий случай подозрительно покосилась на видеокамеру, чтобы убедиться, что ее объектив направлен не на меня. «Да», — сказала я, — «я Мелани Миддлтон». Женщина остановилась, и ей пришлось запрокинуть голову, чтобы заговорить со мной. «А вас сложно поймать». Она протянула руку, и я пожала ее, отметив про себя, что ее рука похожа на детскую. «Интересно», — подумалось мне. Ее стол в редакции тоже переоборудован под ее маленький рост. Я представила ее сидящей на стопке телефонных книг, и уголок моего рта невольно пополз вверх. «У вас на работе и дома отличные привратники», — сказала она. «Знаю. Благодаря им я могу выполнять свою работу, ни на что не отвлекаясь». Я выразительно посмотрела на нее, но она, похоже, этого не заметила. Она повернулась и протянула руку Томасу, чья ладонь поглотила ее руку до запястья. «Рада снова видеть вас, детектив Райли. Моя коллега Ребекка Эджертон упомянула, что вы можете быть здесь. Как я понимаю, вы читали мои статьи перед публикацией?» Она подняла руку. «Я знаю, что ваш Шурин мой начальник, поэтому ничего не скажу. Признаюсь, я надеялась, что это поможет мне взять интервью мисс Миддлтон, поскольку Ребекка, похоже, не смогла этого сделать. Не то чтобы это помогло, но, как обычно бывает, мы находим способы. Было бы желание». Она широко улыбнулась, обнажив мелкие, идеально ровные белые зубы. Я едва не спросила ее, уж не молочные ли они. «Итак, начнем». Она подняла небольшой диктофон. «Не возражаете, если я запишу наш разговор?» «На это?» — спросила я. Газета наверняка могла себе позволить более современное оборудование. Например, ручку и бумагу. Она хихикнула. «Что я могу сказать? Я большая поклонница 80-х, не могу расстаться с вещами, которые в те годы так хорошо работали на меня». Я взглянула на ее мокасины, плащ и волосы и поняла, что она говорит правду. Я представила, как она бегает трусцой с аудиоплеером на поясе и пользуется автомобильным телефоном, которому прилагается чехол и антенна. «Означает ли это, что вы просите об интервью?» «Поверьте, скорее ради вас, чем ради себя. У меня уже есть копия письма Бриджит Монахан Гилберт и фотографии крестильного чепчика, а теперь происходит эксгумация. И в конечном итоге мы получим ее результаты. Этого более чем достаточно, чтобы заполнить как минимум 3 колонки. Было бы просто некрасиво, если бы женщина, унаследовавшая все от старика, которого она видела только раз, отказалась общаться со СМИ». Я посмотрела на Томаса, тот ободряюще мне кивнул. «Тогда ладно. Хотя, если честно, мне нечего добавить. Все, о чем сообщалось до сих пор, для меня тоже ново. Я знаю лишь то, что отец мистера Вандерхорста и мой дед были старыми друзьями, и он, похоже, решил, что этой дружбы достаточно, чтобы завещать мне свой дом». «То есть это никак не связано с тем, что мистер Вандерхорст считал, что вы способны видеть призраков, и вы утверждали, что видели в саду дух его матери?» «Все ясно». «Где вы это слышали?» Она самодовольно улыбнулась. «Читала книгу Марка Лонга. Ребекка Эджертон дала мне ее гранки для предварительного ознакомления». Я открыла рот, чтобы спросить, откуда Марк мог узнать о призраке Луизы, но осеклась. «Ребекка, та самая женщина, которая теперь не давала мне покоя, требуя, чтобы я пришла на примерку платья подружки-невесты к ее свадьбе». В ответ на уловку моей кузины я была готова кричать и топать ногами, но я понимала, отчет о моем приступе гнева попадет в воскресную газету, и вместо этого я спокойно улыбнулась. «Мистер Вандерхорст был старый, но очень милый человек. Вот почему я сегодня здесь, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Во время нашей первой единственной встречи я позволила ему поверить в то, во что он хотел поверить, потому что думала, что это сделает его счастливым. Или же потому, что вы хотели создать между ним и собой некую эмпатическую связь, чтобы он не ломал голову, пытаясь решить, кому завещать свое имущество. Перестаньте говорить за меня. В тот день я приехала к нему домой после телефонного звонка, во время которого он согласился обсудить вопрос о выставлении дома на продажу. Я сказала ему тогда, что ненавижу старые дома. Ни разу в нашей беседе я не дала ему повода думать, что мне нужен его дом. «Вы ненавидите старые дома? Разве они не ваша специализация в бюро недвижимости Гендерсона?» Почувствовав на спине руку Томаса, я обрадовалась его поддержке. Из-за событий моего детства, которые касались дома моей бабушки на Легар-стрит, меня не вдохновляла перспектива поселиться в старом доме. Я сглотнула комок в горле. Думаю, с тех пор я изменила свое мнение. «Намерены ли вы судиться с Гилбертами, если их претензии окажутся обоснованными?» Что-то легонько толкнуло меня в плечо, а невидимые руки приподняли мне волосы, как будто кто-то наклонился, чтобы шепнуть мне на ухо. «Чем раньше ты решишь, что тебе нужно, тем лучше, и тогда будь готова сражаться за это». Я подняла глаза, ожидая увидеть бабушку, как вдруг сообразила, что голос был мужским. Это как часть истории, которую можно подержать в руках. «Мистер Вандерхорст», — сказала еле слышно. Ледяной ветер подхватил мои слова и рассыпал их, как семена по саду камней. «Я не поняла. Не могли бы вы повторить это прямо в магнитофон?» Я прочистила горло и наклонилась к магнитофону. «Мы с Гилбертами хотим знать правду. На данный момент это мой единственный комментарий. Вы видите мертвых людей, мисс Миддлтон?» Мне как будто дали поддых. «Будь ты проклята, Ребекка!» «Не думаю, что это имеет какое-либо отношение к нашему интервью. Так что если у вас больше нет вопросов о мистере Вандерхорсте, закончим наш разговор. У меня сегодня напряженный день». Опираясь на руку Томаса, я вытащила каблуки из чавкающей грязи и пошла прочь. «Потому что, если это так, — крикнула она мне вслед, — возможно, вам стоит спросить у кого-то из них ответ, кто тот ребенок в фундаменте дома номер 55 по Тред-стрит. И знал ли Невин, что у него есть живой кузен? Это избавило бы всех нас от множества неприятностей». «Интервью окончено, мисс Дорф! — не оборачиваясь, крикнула я в ответ. — И только попробуйте напечатать хоть что-нибудь, вырванным из контекста. Вам придется иметь дело с моим адвокатом». Крепко держа меня за локоть, Томас повел меня мимо разрушающихся мавзолеев и выгоревших на солнце белых обелисков. Ближе к воротам шепот мертвых сделался громче, как будто они почувствовали, что возможность упущена. Я шла, зажав уши руками, пока мы с Томасом не оказались в его машине и не отъехали от кладбища. Он сохранял невозмутимое лицо и ничего не говорил. То ли потому, что вырос с сестрами и знал, когда следует молчать, то ли потому, что был детективом и знал, что иногда лучше подождать. Я нарушила молчание первой. «Разве вы не спросите меня, правда ли это?» «Я подумал, что если вы захотите рассказать, вы расскажете мне в удобное для вас время. Вряд ли это нечто такое, о чем вы поведаете первому встречному». «Нет, никогда». Я глубоко вздохнула. «Но это правда. Похоже, я унаследовала это от матери. Этот дар помог мне выяснить, что Луиза Вандерхорст и Джозеф Лонга были похоронены в фонтане в моем саду. Установить личность останков, найденных в лодке, принадлежавшей моей семье. Раскрыть убийство Маннинга». Я неуверенно улыбнулась ему. «По-моему, это не так уж и плохо, правда?» Томас тихонько присвистнул. «Совсем неплохо. Особенно если бы вы согласились помочь людям. А нам раскрыть несколько нераскрытых дел. Кстати, кажется, я уже говорил, что готов принять вас в штат». Похоже, он не шутил. «Дело в том, что я их больше не вижу. Из-за беременности. Раньше я думала, что буду счастлива, если мой дар уйдет, но теперь мне его не достает. Наверное, потому что я все еще их слышу, что лишь усугубляет ситуацию». «Почему вы были бы счастливы, если бы ваш дар ушел? Знаю, это звучит банально. Но я стал полицейским, потому что хотел помогать людям. Меня не прельщала идея угробить годы на студенческой скамье. И я решил, что, коль мне не быть врачом, я должен выбрать следующий лучший вариант. Мне кажется, вам дана уникальная возможность помогать людям. Либо успокаивая их, сообщая, что их близкие покоятся с миром, либо отправляя заблудшие души к свету. Я подозрительно посмотрела на него. «Откуда вам так много об этом известно?» «Я смотрю все эти шоу. Экстрасенс, говорящий с призраками, медиум Слон Кайленда. Моя бывшая подружка была помешана на этих передачах. И я тоже подсел на них». «Вряд ли можно верить всему, что вы видите по телевизору», — сказала я. «Но кое-что из этого правда. Например, можно изгнать призрака, отправив душу в свет. Это приятное чувство, хотя мне стыдно в нем признаваться». «Почему?» Меня больше удивило то, что он решил задать вопрос, а не сам вопрос. «Потому что я унаследовала этот дар от матери, а до недавнего времени у нас с ней были не самые лучшие отношения». «А сейчас?» «Сейчас, что ж, думаю, отрицание и нежелание это признать стали чем-то вроде второй натуры. Кроме того, я не хочу превращаться в участницу парада уродов. У меня есть репутация и работа, которых я не хочу лишиться». Томас на мгновение задумался. «Да, я понимаю, но вы можете сохранять анонимность. Предположим, местному полицейскому детективу понадобилась небольшая помощь в холодном деле, и он мог бы позвать вас. Думаю, вам самой будет приятно выступить в роли такого помощника, пусть даже об этом никто не узнает». Он подмигнул мне и вновь обратил внимание на дорогу. «Вы только что предложили мне работу?» «Просто предложение консультировать нас время от времени, если ваш дар вернется». «Должен вернуться. Шестое чувство моей матери исчезло, когда она была беременна мной, но вернулось, как только она родила». «Но если да, вы серьезно?» «Я серьезен, как сердечный приступ. Мне нравится быть непредвзятым. И мне кажется, вы могли бы придать нашей детективной работе новые измерения». Я ощутила то, что можно описать только как нечто теплое и пушистое, как будто я в середине дня надела пижаму и свернулась калачиком перед камином. Впервые в жизни я почувствовала, что мой дар, или как там еще его назвать, имел некую ценность не только для циркового номера или салонного трюка. «Я подумаю об этом», — пообещала я. «Можете не торопиться. Но спасибо, что не ответили сразу отказом». Я мгновение помолчала, но меня подтолкнула моя совесть. «Боюсь, вы передумаете после того, как я вам кое-что расскажу. Я была не полностью откровенна с вами». «Вы хотите сказать, что на самом деле не беременна?» Его слова так удивили меня, что я расхохоталась совершенно не по-женски, но поспешила зажать рот рукой. «Если бы я притворялась, то какой же в таком случае из вас детектив?» Томас лишь улыбнулся, и я знала, что он ждет и будет ждать столько, сколько мне потребуется, чтобы рассказать ему всю историю. Дело в том, что я нашла на пороге своего дома бандероль. Это было некоторое время назад, до того, как я узнала, что было в признании Бриджит Монахан Гилберт на смертном одре. Что за бандероль? Старая, датированная 1898 годом. Без имени получателя, только адрес. Тред-стрит, дом 55. Похоже, ее уже открывали раньше, потому что шпагат, которым она была перевязана, был разрезан и снова завязан узлами. В свертке лежали несколько страниц газеты «Нью-Йорк Таймс». Именно так мы угадали, сколько лет этому свертку. «Мы?» «София и я». Она была со мной, когда я его открыл. Я нарочно сделала это при ней, так как она одна из немногих, кому известно про мой дар. И она не пугается, если происходит что-то странное. И, увидев этот сверток, я сразу поняла, что с ним что-то не так. Это просто чувство. Я давно научилась обращать внимание на такие вещи. И вы оказались правы? О, да. Какое-то время мы оба молчали. Я набиралась храбрости рассказать остальную историю, а он просто ждал. Это было крестельное платьице. Без чепчика, шитая Сьюзан Бивенс, как и найденный вместе с останками комплект одежды для младенца. На вид очень старый, старше середины 60-х годов XIX века. Последовала долгая пауза, как будто он переваривал информацию. «И оно точно такое же, как и чепчик Ирен Гилберт?» «Абсолютно верно. Но я поняла, насколько все это странно, лишь прочтя признание Бриджит Гилберт, в котором она говорит, что, поняв, что умирает, отправила платьице обратно в Чарльстон, но чепчик оставила себе. А умерла она в 1898 году». Томас Райли кивал, как будто медленно собирал информацию в огромную картотеку в своем мозгу. «Итак, если это то же самое платье, как вы думаете, где оно было все это время?» «Будь у меня ответ на этот вопрос, это помогло бы нам понять, как оно попало ко мне. Какая-то часть меня хочет, чтобы это был просто кто-то из соседей, кто, убирая чердак, случайно нашел сверток с моим адресом и подбросил его к моей входной двери. Но обычно в моей жизни все происходит не так». «Там был штемпель?» — спросил он. Выражение его лица ничего не выдавало. Я покачала головой. «Нет, по словам Софи, почтовые посылки в этой стране появились лишь в 1913 году, так что если этот сверток был первоначально отправлен из Нью-Йорка в 1898 году, его доставила бы частная курьерская служба». «Но он просто внезапно появился у вас на пороге?» «Да, и я считаю, что он мог быть доставлен нетрадиционным способом. Я бы не удивилась. Ведь я разговариваю по телефону с моей бабушкой. Она умерла много лет назад». Я пристально посмотрела на него, пытаясь прочесть выражение его лица, но оно оставалось бесстрастным. «Вы мне не верите?» Томас глубоко вздохнул. «Как я уже сказал, мне нравится сохранять непредвзятость. Я спрошу в округе, не находил ли кто-нибудь его во время уборки на чердаке. Нельзя исключать ничего». Он на миг умолк. «Хотя, похоже, я уже знаю ответ на этот вопрос, но почему вы сами не сказали мне раньше?» Это не было обвинением, но я замешкалась, прежде чем ответить. Потому что самое правдоподобное объяснение того, как и почему он оказался на моем пороге, показалось бы вам самым невероятным, по крайней мере, до этого момента. Я посмотрела на него, и мне в голову пришла одна мысль. Означает ли это, что у меня будут проблемы из-за утаивания улик? «Нет, потому что вы отдадите его мне, когда мы вернемся к вам домой. Мы сравним платье и чепчик Гилбертов с теми, что были найдены с останками, чтобы увидеть, есть ли между ними связь». «У вас есть сомнения?» — спросила я. «Потому что у меня их нет. Так же устроена моя жизнь». Некоторое время он молчал, а затем удивил меня тем, что рассмеялся. «Что смешного?» «Помните, я однажды сказал вам, что нахожу вас странной. Я просто понятия не имел, насколько странный». «Но странный в хорошем смысле», — напомнил я ему. Он взял меня за руку. «В самом лучшем». От его слов я почувствовала тепло и покалывание, но приятное, как удобные домашние тапочки. Это было так не похоже на ту теплую щекотку, которую вызывал во мне Джек, заставлявшую меня вспомнить фейерверки и закаты над рекой Эшли. Я улыбнулась и пожала его руку, но затем вернула свою к себе на колени, понимая, что я властна над своим сердцем, как старый дом, властен над капризами времени.